«Милостивый государь, после одного случайно сделанного мною сегодня открытия, я понял, что мне не следует больше считать вас своим отцом, что для меня огромное облегчение. Чувствуя так мало любви к вам, я долгое время думал, что являюсь каким-то выродком. Предпочитаю знать, что я вовсе не ваш сын. Может быть, вы полагаете, что я обязан вам признательностью за то, что вы обращались со мной как с собственным сыном? Но, во-первых, я всегда чувствовал неодинаковость вашего отношения к другим детям и ко мне. Что же касается сделанного вами для меня, то я достаточно вас знаю и уверен, что вы просто боялись скандала, желали скрыть положение, которое не делало вам большой чести. И, наконец, не могли поступить иначе. Я предпочитаю уйти, не повидавшись с матерью, потому что боюсь растрогаться, прощаясь с ней навсегда, а также потому, что она могла бы почувствовать себя передо мною в ложном положении, что было бы мне неприятно. Сомневаюсь, чтобы ее привязанность ко мне была очень велика, ведь большую часть времени я проводил в пансионе, и она не успела узнать меня. Кроме того, мое присутствие постоянно напоминало ей события в ее жизни, которые она хотела бы предать забвению. Я думаю поэтому, что она узнает о моем уходе с облегчением и удовольствием. Скажите ей, если у вас хватит мужества, что я не сержусь на нее за то, что она произвела меня на свет бастардом. Напротив, я предпочитаю быть незаконным и знать, что рожден не от вас. Извините, что я говорю так, у меня нет намерения наносить вам оскорбления. Но то, что я говорю, дает вам право презирать меня, и вы почувствуете от этого облегчение. Если вы желаете, чтобы я хранил молчание относительно тайных причин, заставивших меня покинуть ваш дом, то прошу вас не делать попыток водворить меня обратно. Принятое мною решение покинуть вас бесповоротно. Не знаю, какую цифру измеряются ваши расходы на мое содержание, я мог согласиться жить на ваш счет лишь потому, что пребывал в неведении. Но, само собой разумеется, я предпочитаю ничего не получать от вас в будущем. Мысль, что я чем-нибудь обязан вам, мне невыносима. Если бы мне пришлось снова стать зависимым от вас, то мне кажется, я скорее умер бы с голоду, чем сел за ваш стол. К счастью, я, помнится, слышала однажды, что моя мать, выходя замуж, была богаче вас. Таким образом, я вправе думать, что жил лишь за ее счет. Я благодарю ее, освобождаю ее от всяких обязанностей передо мной и прошу забыть меня. Вы, надеюсь, придумаете, каким образом объяснить мой уход тем лицам, которых он мог бы удивить. Позволяю вам во всем винить меня, но хорошо знаю, что вы не станете ожидать моего позволения, чтобы именно так поступить. Подписываюсь смешной, принадлежащей вам фамилии, которую с удовольствием возвратил бы ее владельцу, воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы ее обесчестить. Бернар Профитандье. Постскриптум. Оставляя у вас все свои вещи, полагаю, что Калу может воспользоваться именно более законным для вас основании. Господин Профитандье, шатаясь, добрался до кресла. Хотел бы обдумать содержание письма, но мысли бессвязно путались в голове. К тому же он опять почувствовал легкое покалывание в правом боку под ложечкой. Ничего теперь не поделаешь, наступает приступ печени. Только бы в доме нашлась Виши, то хотя бы жена вернулась. Как он скажет ей о бегстве Бернара? Должен ли он показывать письмо? Как несправедливо это письмо, как чудовищно несправедливо. Особенно ему есть от чего прийти в негодование. Он хотел бы принять за негодование свое горе. Он тяжело дышит и при каждом выдохе приговаривает. Ах, боже мой! Быстрая и слабая, как вдох. Боль в боку смешивается у него с душевным страданием, подтверждает его, как бы сосредотачивая в одном месте. Ему кажется, что все его горе заключено в печени. Он бросается в кресло и перечитывает письмо Бернара. Печально пожимает плечами. Конечно, письмо жестоко к нему. Но он чувствует в нем досаду, вызов, дерзость. Никто из его других детей, настоящих, никогда бы не был способен написать такое письмо, как не был бы способен и он сам. Он отлично знает это, ибо в них нет ничего такого, чего он не замечал бы в себе самом. Конечно, он всегда считал, что ему следует порицать то новое, грубое, необузданное, что он чувствовал в Бернаре, Но тщетно он старается думать так. Он ясно осознает, что именно из-за этих качеств он любит Бернара, как никогда не любил других детей. Уже несколько минут из соседней комнаты слышно Цицелию, которая, возвратившись с концерта, села за рояль и стала упорно барабанить всю одну и ту же фразу Баркаролы. В конце концов, Тальберик Профитандье не выдержал. Он приоткрыл дверь гостиной и сказал голосом жалобным, как бы умоляющим, потому что колика в печени начинала причинять ему жестокое страдание. К тому же он всегда был немного робок с дочерью. «Милая Цицилия, не будешь ли ты добра узнать, есть ли в доме бутылка виши? А если нет, послать за ней. Кроме того, я очень просил бы тебя прекратить на время игру». «Ты нездоров?» «Нет, нет. Просто мне нужно обдумать один вопрос перед обедом, и твоя музыка мне мешает». И из любезности, испытывая им боль, делает его добрым, прибавляет: «Какую красивую вещь ты играла. Что это?» Но он уходит, не успев услышать ответа. К тому же дочь знает, что он ничего не понимает в музыке и путает фокстрот с маршем из Тангейзера. Так, по крайней мере, она утверждает. Поэтому у нее нет никакого желания отвечать ему. Но вот он снова открывает дверь. «Мама возвратилась?» «Нет еще». Как все нелепо. Она возвратится так поздно, что у него не будет времени поговорить с нею. Что бы такое ему придумать, чтобы объяснить отсутствие Бернара? Нельзя же рассказать правду, раскрыть детям тайну мимолетного увлечения матери. Ах, все давно уже было прощено, основательно забыто, заглажено. Рождение младшего сына скрепило восстановленное согласие. И вдруг этот мстительный призрак, поднимающийся из прошлого, труп, выбрасываемый волною на берег. Ну что там еще? Дверь в кабинет бесшумно открылась. Он поспешно засовывает письмо во внутренний карман пиджака. Портьера тихонько приподнимается. Это Калу. «Папа, скажи, как перевести эту латинскую фразу? Я ее совсем не понимаю». «Я ведь просил тебя не входить ко мне без стука. Больше того, я не желаю, чтобы по всяким пустякам ты являлся мне мешать. Ты привыкаешь рассчитывать на чужую помощь и полагаешься на других, вместо того, чтобы самому стараться. Вчера была сдача по геометрии, сегодня вот... Из какого автора твоя фраза?» Калу протягивает тетрадь. «Он не сказал нам. Возьми, посмотри, сам узнаешь. Учитель нам ее продиктовал, а я, может быть, неправильно записал. Я хотел бы узнать, правильно ли она написана». Господин Профитандье берет тетрадь, но он сильно страдает. Он нежно подталкивает мальчика. «Потом. Уже подают ужин. Шарль пришел? Он спустился к себе в кабинет». Адвокат принимает клиентов на первом этаже. «Ступай, скажи, чтобы он зашел ко мне. Ступай, живо!» Звонок. Наконец-то возвращается госпожа Профитандье. Она извиняется, что задержалась. Ей пришлось нанести много визитов. Она очень опечалена нездоровьем мужа. Что бы сделать для облегчения его боли? У него действительно вид неважный. Ужинать он не будет. А пусть садятся за стол без него. Но после пусть она придет к нему с детьми. Где Бернар? А, да. Ах, друг, ты его знаешь, тот, с кем он занимается по математике, увел его к себе. Профитандье чувствовал себя лучше. Сначала он боялся, что боли не позволят ему говорить. Нужно же в самом деле объяснить исчезновение Бернара. Он теперь знал, что он должен сказать, сколь немучительно будет это объяснение. Он чувствовал в себе твердость и решимость. Он опасался только, как бы жена не прервала его слезами, криком, как бы ей не сделалось дурно. Час спустя она входит с тремя детьми и подходит к нему. Он усаживает ее против своего кресла. «Старайся держать себя в руках», — говорит он тихим, но повелительным тоном. «И не говори ни слова, понимаешь? Мы побеседуем потом наедине». И во время своей речи он держит ее руку в своих руках. «Садитесь, пожалуйста, дети. Мне неприятно чувствовать, что вы стоите передо мной, словно на экзамене. Мне предстоит сказать вам нечто очень печальное. Бернар покинул нас, и мы не увидим его больше здесь. какое-то время. Мне нужно сообщить вам сегодня то, что я сначала скрывал от вас. Желаю, чтобы вы любили Бернара как брата. Ваша мать и я любили его как нашего сына. Но он не был нашим сыном. Его дядя, брат его настоящей матери, которая, умирая, поручила его нам, пришел сегодня и забрал его с собой. Тяжелое молчание воцаряется после этих слов, и слышно, как сопит Калу. Все думают, что Профитандье будет продолжать, но он делает движение рукой. «Теперь идите, дети, мне необходимо поговорить с вашей матерью». Когда они вышли, господин Профитандье долгое время не произносит ни слова. Рука, которую госпожа Профитандье оставила в его руках, словно помертвела. Другую она поднесла носовой платок к глазам. Она облокотилась на большой стол, отвернулась и заплакала. Сквозь сотрясающие ее рыдания Профитандье слышит, как она бормочет. «Жестокий! Вы выгнали его!» Минуту назад он решил не показывать ей письмо Бернара, но, слыша столь несправедливое обвинение, протягивает ей. «На, читай». «Не могу». «Тебе нужно прочесть». Он больше не думает о ее горе. Он следит, какое впечатление производит на нее каждая строчка письма. Только что он говорил, едва сдерживая слезы. Теперь даже волнение покидает его. Он смотрит на жену. О чем думает она? Тем же жалобным голосом, рыдая, она продолжает бормотать. «А чем ты сказал ему? Ты не должен был говорить ему!» «Но ты же видишь, что я ничего ему не говорил. Прочти внимательнее». «Я прочла внимательно. Как же он в таком случае узнал? Кто ему сказал?» Так вот о чем она думает. Вот причина ее слез. Это печальное событие должно бы было объединить их, увы. Профитандье смутно чувствует, что мысли их расходятся в разные стороны. И в то время, как она жалуется, обвиняет, корит себя за все, он пробует склонить эту упрямую душу к более благочестивым чувствам. «Это искупление», — говорит он. Он встал, движим инстинктивной потребностью господствовать. Он держится теперь совсем прямо, забыв физическую боль или пренебрегая ею, и важно, нежно, властно кладет руку на плечо Маргариты. Он хорошо знает, что она никогда вполне не раскаялась в том, что он всегда хотел рассматривать как мимолетное прегрешение. Он хотел бы сказать ей теперь, что это горе, это испытание может послужить искуплением ее вины, но он напрасно ищет слова, которые удовлетворили бы его. И, как он надеется, стало бы понятно и для нее. Плечо Маргариты сопротивляется мягкому давлению его руки. Маргарите прекрасно известно, что из малейших жизненных событий всегда должно последовать какое-нибудь нестерпимое моральное поучение. Все толкуется и разъясняется им в духе его догм. Он склоняется к ней. Вот что он хотел бы сказать. «Мой бедный друг! Ты видишь, из греха не может родиться ничего хорошего. Попытка скрыть свою вину ни к чему не привела. Увы, я сделал все, что мог для этого мальчика, обращался с ним как с собственным сыном. Бог являет теперь нам, что было ошибкой предполагать, однако сразу же запинается».